351. Хаос не понят. Одни считают его отдельным от проявленного, другие вообще понимают его как отвлеченность. Но если бы люди осознали, насколько хаос многообразно вторгается в бытие, они поняли бы нужность осторожности. Каждый диссонанс, каждое разложение, если оно не разрешается немедленно, уже несет волну хаоса стихии разрушения. Так, для наблюдения хаоса не требуются телескопы, но близко, очень близко от себя человечество может изучать и ощущать настоящий хаос. Именно сердце трепещет от присутствия хаоса. Так опять можем обратиться к сердцу. 352. Преследуемый ведет за собою преследующих. Так стара истина о преимуществе преследуемых. Понять ее значит вступить на путь преследуемых. Так много преследующих обращались на путь преследуемых, ибо само следование по определенному пути сообщало им известное притяжение. Потому мы предпочитаем путь преследуемых. 353. Думает сердце, утверждает сердце, объединяет сердце. Можно помнить всегда на значение сердца, так долго затемненное мозгом. Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое. Сердце узнает много прежде, нежели рассудок мозга дернет помыслить. Не отнимая извилистый путь мозга, разве можем умолчать о прямейшем достижении сердца? О стрелоподобном луче, равном чудо сердцу. Так можно приобщиться к сердцу и оградиться от всех нападений и зла. Лишь сердцем можно учуять коричневый газ и вовремя прекратить удушение. Так и победа на поле Армагеддона останется за сердцем. Потому так советую сердце хранить, как уничтожающий меч против всякого зла. 354. С нашей точки зрения всякое вивисекционное действие над сердцем недопустимо. Дано и почти невозможно, так же как в живом организме отыскивать рингсе. Но на развитии сердца можно бы наблюдать многие психофизиологические проявления. Так огненное сердце на ткани верхней дает светлое пятно, увеличиваясь при нарастании огня до цвета почти белого. Древние называли это явление пеплом священным. Это не будет иметь ничего общего с расширением сердца, но скорее с утончением. Также можно понять, почему невозможно сравнивать опыт над сердцем животных с сердцем человека. Если сердце человеческое – престол сознания, то, конечно, животное сердце должно в некоторых функциях отличаться. К тому же, насилование деятельности сердца после выделения тонкого тела было бы настоящим преступлением. Каждое искусственное биение сердца будет привлекать тонкое тело и создавать недопустимый акт разложения и мучения. 355. Спасение сердца вовсе не в вивисекции. Можно воздействовать тонким лучом, который будет создавать вибрацию, явленную, как бы замораживание. Так нужно обращаться с человеческим сердцем гораздо нежнее, нежели разрезанием. Конечно, могут быть случаи поранения, но это исключительная мера. 356. Рассказывают, как один йог в минуту напряжения поднял сосуд с водою и разбил его. Когда спросили, к чему такое разрушение, он сказал, иначе разрывалось бы сердце. Подобное разряжение существует во всех состояниях. Напряжение сердца бывает так велико, что необходимо произнести какое-то действие в пространстве, чтобы освободить нужное состояние из сферы сгущенной. Такое сгущение может образоваться извне причинами внешними, но также оно может произойти внутри, совершенно как при пертурбациях космических. Потому так пристально нужно следить за утверждениями нашего сердца. Оно настолько ощущает и отражает также невидимые процессы, что по нему можно писать целую историю невидимого. Трудное сопоставление сейсмических причин с катаклизмами тонкого мира, но сердце звучит и на них. 357. Для восстановления сердца при разных причинах употребляем вибрации.